Родители. Прежде чем приступить к рассказу о себе, мне бы хотелось дать общее представление о том мире, в который я вошла по своему рождению, о моих корнях. Я имею в виду, разумеется, мою мать, моего отца, моих родителей. Мама умерла, когда мне было чуть больше 40. Папа умер, когда мне было чуть больше 50. Так что они были мне, ну, в общем, в течение более 40 лет они были со мной. Они были мои. Если глядеть оттуда, где я стояла, папа слева от камина, мама справа от камина. Каждый день в 5 чаепитие. Они были тем миром, в который я пришла. Мои корни. Моя мама. Кэтрин Марта Хоутон родилась 2 февраля 1878 года. Она была дочерью Каролины Гарлингхаус и Альфреда Аугустуса Хоутона. Альфред Хоутон был младшим братом Эймори Хоутона, главы Корнинг Глаз Компани. Свою деятельность компания начинала в городе Кембридж, штат Массачусетс. Позже переехала в Бруклин, а на последнем этапе существования в город Корнинг, штат Нью-Йорк. Первая жена Альфреда умерла, оставив ему дочь Мэри. Позже он женился на Каролине Гарлингхаус. У них было 3 дочери — Кэтрин, Эдит, Мэрион. Альфред и его жена жили счастливо. У них было прочное финансовое положение. Они не были богачами, но и не бедствовали. Он музицировал на скрипке, она — на фортепиано. Оба увлекались Робертом Ингерсолом, великим агностиком, и ходили на все его лекции. Не признавали официальную церковь. Альфред был лет на 20 старше Каролины. Его отношения со старшим братом Эймори были, очевидно, сложными. Эймори уволил его из компании, потому что он всегда опаздывал на работу. Потом Альфред возглавил Buffalo Scale Orcs. От природы он был мизантропом, очень подверженным смене настроения, страдал тяжелой формой депрессии. Во время одного из приступов этой болезни, будучи в гостях у Эймори, он вдруг исчез. Его нашли мертвым на железнодорожном полотне с самострельной раной в голове. Никакой записки, ровным счетом ничего. Так Каролина осталась одна с 3 дочерьми. Потом обнаружилось, что она больна раком желудка. Каролина знала, что жить ей оставалось совсем немного, и страшилась оставить девочек на руках своих родственников, которых считала безнадежно реакционными. Ей хотелось, чтобы они поступили в колледж. Вместе со старшей дочерью, моей будущей матерью, она посетила колледж в Брин-Море, после чего устроила ее туда, а Эдит и Мэрисон в находившийся почти рядом с колледжем пансион мисс Болдуин. К тому времени, когда умерла их мать, Кэтрин исполнила 16, Эдит 14, а Мэрион — 12. Кэтрин мыслила свое будущее таким, каким оно виделось ее матери. Ей хотелось учиться в колледже Брин-Мор, хотелось самой стать наставницей своим сестрам. Она не намеревалась позволять дяде Эймори быть их вечным наставником. А у того были на сей счет свои соображения. Он считал, что девочки должны быть девочками, то есть учиться в колледже для того, чтобы стать настоящими леди. Девочки же мечтали получить образование, чтобы стать независимыми. Какое-то время такое положение дел устраивало всех. Сестры добились своего только после того, как Кэтрин придумала кое-что, расстроившее планы дяди Эймори. Девочек обычно посылали пожить то к одним, то к другим родственникам, у которых они проходили своеобразные испытания. Отправляясь на жительство в очередную семью, они намеревались выглядеть послушными и обаятельными, но при этом нисколько не сдерживать себя в проявлении эмоций. От их топота дрожал потолок в гостиной, над которой они жили, было много визга и крика, и родственники жаждали как можно скорее избавиться от сестер. Потом мама поняла, что возраст позволяет ей самой выбрать себе опекуна. Дядя Эймори только распоряжался ее деньгами, но в юридическом смысле не был ее опекуном. Она пригрозила, что возьмет в опекуны кого-нибудь, не питающего особых симпатий к дяде Эймори, и таким образом сломила его волю и поступила, как задумала. Она устроилась в Брин-Мор. Девочки учились сначала в пансионе мисс Болдуин, а позже в Брин-Море. Для того, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о той атмосфере, в которой в юности жила мама, приведу здесь письмо этого самого дяди Эймори, полученное от него мамой в 1904 году. Оно поможет достаточно четко составить представление о дяде Эймори, который контролировал ее расходы. 4 февраля 1904 года, Корнинг. «Дорогая Кэтрин, я получил твое письмо от 1 февраля, на основании которого стало ясно, что в течение последних 7 лет ты одалживаешь деньги у Мэри Тоу. На сегодня сумма составляет $1000, за вычетом того, что ты выплатила ей из своего жалования. Твой доход всегда был значительным, следовательно, особой нужды занимать деньги у тебя никогда не было. И Мэри Тоул совершает большую ошибку, сужая тебе деньги. Мое отношение к тебе остается неизменным. Ты вздорная, лживая, бессовестная, никчемная личность. Ты растранжирила $1000 и не расплатилась со своими долгами чести. Но я не считаю, что ты способна осознать совершенные тобой ошибки. Сейчас ты расплачиваешься с Мэри Тоул. Не хотела бы ты сделать то же самое и в отношении других счетов, которые числятся за тобой? Когда увидишь Тома, будь добра передать ему, что, на мой взгляд, он не мог бы поступить хуже. Прилагаю чек на $1000 и записываю его на твой счет. Полагаю, ты напишешь на обратной стороне чека «Выплатить по ордерному чеку Мэри Тоул». Поставь ниже свою роспись «Кэтрин М. Хаутон», а потом отправь переводной вексель «Мэри Тоул». С возмущением, любящий тебя дядя Хаутон младший. Когда совсем девочкой ты, находясь в Буффало, поручилась за какие-то вещи, которые тебе было запрещено хранить, их вернули. Твой отец заметил: у Кэти ветер в голове. Это верно. У Кэти ветер в голове. Она всегда была такой и, несомненно, всегда такой будет. Когда Каролина Гарлингхаус умерла, ей было 34 года. Она, по-видимому, обладала очень сильным характером. Моя мать очень много рассказывала о ней, о ее красоте, силе ее характера, ее решимости дать своим дочерям образование и обеспечить такую жизнь, при которой они были бы независимыми от очень деспотичного Эймори Хаутона, главы корпорации Corning Glass. Ее девизом было «Колледж – образование». Я мысленно представляю себе маму, рассказывающую, как она сидит рядом со своей матерью. Бабушка Каролина была красивой. У меня сложилось впечатление, что она имела огромное влияние на мою будущую маму, старшую из трех девочек. Благодаря ей моя мать руководствовалась в жизни деятельной философией Джорджа Бернарда Шоу. Истинная радость в жизни — действовать ради цели, признаваемой тобой великой. Вконец истратиться раньше, чем тебя выбросят на свалку. Быть значимой силой природы, а не нервной, эгоистичной, маленькой, немощной развалиной, напичканной болями и обидами, которые жалуются на то, что мир не желает посвятить себя тому, чтобы одарить тебя счастьем. Не впадай в отчаяние, борись за свое будущее. Независимость. Только она дает тебе опору. Женщины ни в чем не уступают мужчинам. Вперед! У тебя нет достаточно денег, зато есть независимый дух, знания, образование. Будь упорной, прокладывай свой собственный путь. Не хнычь, не жалуйся, надейся на лучшее. Моя сестра Пэк рассказывала, что однажды она сидела и плакала, потому что наша сестра Мэрион и ее подружка не принимали ее играть с собой. «Я не могу винить их», — сказала мать. «Это ты, Плакса». Пэк учла этот урок. Она стала веселей смотреть на вещи. «Такому-то я не нравлюсь». «Ну, если бы у него был хороший вкус, ты бы ему понравилась», — сказала мать. «А раз у него дурной вкус, зачем с ним водиться?» Однажды, в пору своего пребывания в Брин-Море, матери понадобились деньги. Ей удалось найти ученицу, которой с трудом давалась тригонометрия. Сама мама тригонометрии не знала. Тогда она достала учебники, позвала девочку и в течение двух недель занималась с ней с опережением на два урока. Девочка сдала экзамен, а с нею и мать. Мой папа, доктор Томас Норвелл Хепберн, он родился 18 декабря 1879 года. В семье преподобного Сьюэла Сноудена Хепберна и Селины Ллойд Пауэлл. Он был младшим ребенком. Другими были Чарльз, Ллойд, Сьюэл и Селина. Жили они в Виргинии, а неподалеку от Честертауна в штате Мэриленд. У них имелась еще и ферма. Ферма эта и поныне принадлежит семье. Она называется «Дилайт» — «Восторг». Мать моего отца происходила из очень известного рода Пауэллов, который, подобно многим родам Юга, разорился в результате гражданской войны. Папа по-настоящему любил свою мать. Они были очень близки. Благодаря ей он испытывал большое уважение к женщине. Она была его идеалом, несгибаемым борцом с самыми высокими принципами. Она верила в силу образования. Дедушка был священником епископальной церкви. Его годовой доход никогда не превышал $600. Пауэллы, по бабушкиной линии, рано переехали в Виргинию. Отец устроился в колледж Вендолф Мэкон, где получил степень бакалавра, а затем магистра. После окончания колледжа он отправился в университет Джонса Хопкинса в Балтимор изучать медицину. В университете он познакомился с сестрой моей матери Эдит. Они вместе занимались фехтованием. Мама и папа впервые встретились на квартире у Эдит. Мама была им очарована и устроилась работать в университете, чтобы быть поближе к нему. Ей это удалось. Они часто виделись. Отец, вроде бы проявляя к ней большой интерес, предложение, однако, не делал. Она решила уж было, что он просто водит ее за нос. Наконец, отчаявшись, она сказала: «Знаешь, самое удивительное в нашей дружбе — то, что если кто-то из нас двоих обзаведется своей семьей, это никак не отразится на наших отношениях». Папа возмутился. «Не понимаю, как ты можешь говорить такое? Если я не женюсь на тебе, то не женюсь ни на ком?» Мать спросила: «Это что, предложение?» Папа сказал, что он делает ей предложение уже 6 месяцев. Она воспринимала все слишком буквально. «Где твой здравый смысл?» Эдит, бросив изучать медицину, вышла замуж за доктора Дональда Хукера и поселилась в Балтиморе. Папе предлагали несколько очень хороших мест в нью-йоркских больницах. Но он считал, что Нью-Йорк не тот город, в котором следует жить. Мама и папа, поженившись, переехали в Хартфорд. Они мечтали иметь много детей. Оба поддерживали идею эмансипации женщин. Сначала мои родители жили рядом с Хартфордской больницей, где сначала папа был внештатным врачом, а потом врачом, живущим при больнице. Ему полагалось оставаться спать в больнице после вечернего звонка отбоя. Папа снял дом совсем рядом, на Гудзон-стрит. Достаточно было перейти дорогу. Он изобрел свою собственную сигнальную систему. Будучи очень легким на подъем, он никогда не опаздывал на вызов, а потому его никогда не разыскивали. Шло время. Как-то мама прогуливалась по парку. Том, ее первенец, шел рядом сбоку, а меня везли в коляске. «Ну вот», — подумала мама, — «вот она моя жизнь, эти двое восхитительных детей, милый замечательный муж, преуспевающий в своей профессии. А что же я? Что же я сама? Неужели только для этого я и родилась на свет? Ведь на что-то еще я гожусь. У меня диплом бакалавра, диплом магистра». Она вернулась домой несколько озабоченной, а папа вбежал в комнату и выпалил: «Прочти вот здесь, в газете. Некая Эмилин Панкхерст выступает сегодня вечером с речью о положении женщин и о праве на голосование. Давай-ка!» Они пошли. Папа, очевидно, начал понимать, что мама уже не удовлетворяется своим местом в жизни. Он нашел выход. Мама возглавила ассоциацию суфражисток штата Коннектикут. Женщины, их проблемы, право голоса, проституция, торговля белыми рабами, беременность девочек-подростков, венерические болезни, массовые публичные собрания. Суфражистки поднимали многие нравственные проблемы, существовавшие в Хартфорде. «Вы знаете, что прямо под боком полицейского участка находится дом терпимости? Вы знаете, что по такому-то адресу в открытом туалете утонул ребенок?» У мамы был павильон на территории Коннектикутской ярмарки, где была кабинка и газовый баллон, с помощью которого можно было надувать шары. Они были яркие, бело-зеленые, с надписью «Право голоса для женщин». Мне было около 8. Я надувала шары, связывала их 2-метровой бечевкой, выходила на улицу, зазывая посетителей на ярмарку, шла следом за ними, пока, наконец, они не решались-таки взять один из наших шаров, подчас безо всякого желания. Я приговаривала весьма настойчивым голосом: «Право голоса для женщин! Берите! Пожалуйста, берите! право голоса для женщин. И они брали. Когда по какому-либо вопросу проходило голосование мужчин, женщины, входившие в ассоциацию, всегда проводили свое собственное голосование в нашем павильоне. На нем висел плакат с надписью «Здесь голосуют женщины, идиоты и уголовники». Одна из отцовских шуточек. Мама была одной из любимых ораторш ассоциации. Она отличалась остроумием, от нее исходило искрометное веселье. Глядя на нее, слушая ее, люди убеждали, что женщины не дуры, что они заслуживают права голоса. О, совсем забыла упомянуть. В первый день Хартфордской недели творчества мама привела фотографа, который сделал снимок того туалета в многоквартирном доме, где утонул ребенок. Она отправила этот снимок в «Куранты», местную газету, с подробным комментарием. И, хотите верьте, хотите нет, они опубликовали материал, даже не прибегнув к проверке ни самой статьи, ни факта как такового. Разумеется, статья была рекомендована для повторного напечатания. Однажды к отцу пришел пациент, чтобы получить подтверждение в том, что он совершенно здоров и может жениться. Это был симпатичный мужчина. Спустя несколько месяцев он привел свою жену. Выяснилось, что она серьезно больна гонорейным перитонитом. Она умерла. Отец установил, что вечером накануне обручения будущий муж напился и вместе с друзьями, участвовавшими в холостяцкой пирушке, отправился в дом терпимости. Муж подхватил гонорею и заразил ею жену. После этого случая отец начал активно бороться за создание ассоциации социальной гигиены в Новой Англии, которая бы занималась просветительской работой среди населения в отношении венерических болезней. Он поехал в Гарвард к доктору Чарльзу Эллиоту, намереваясь предложить ему стать президентом общества. Позвонил в колокольчик, и когда в двери появился слуга, передал для доктора Эллиота записку, в которой излагал свою мысль. Эллиот спустился вниз и сказал, что только что получил письмо от президента Соединенных Штатов с просьбой согласиться принять пост посла в Англии. Но он, однако, пришел к мысли, что предложение отца более важно. Таким образом, Эллиот стал первым президентом Ассоциации социальной гигиены в Новой Англии. В театре Парсона состоялось очень бурное собрание. Шел 1912 год. Необходимо было во весь голос заявить, какой ужасный вред наносит обществу венерические болезни и проституция. Что предпринять? Мать настояла, чтобы собрание вел мэр Хартфорда Эдвард Смит. Должны были выступить авторитетные специалисты по венерическим болезням. Доктор Роберт Уильям из Филадельфии светило в этой области медицины. Доктор Эдвард Джанни, Клиффорд Роу из Чикаго и Балтимора, известный исследованием проституции как общественного явления. Выступали также следователи, которые вели дела о торговле белыми рабами. Откровенно консервативные газеты, хартфордские «Куранты» и «Таймс», подняли вой. Коннектикутская лига борьбы за свободные выборы отчаянно рекламировала это собрание. Оппозиция неистовствовала. Телефон в нашем доме на Готтерн-стрит номер 133 трезвонил без устали. Мэр попытался было отказаться от ведения собрания, но неудачно. Главным лозунгом дня стало папино кредо «Через правду к свободе». Наконец наступил вечер, на который было намечено собрание. Отец привез ораторов в театр Парсона. По пути в театр у него прокололо заднее колесо, однако он не хотел задерживаться и ехал дальше на ободе. Функцию церемонимейстеров исполняли женщины, одетые в униформу медсестер. Давка снаружи и внутри была жуткая. Собрание имело огромный успех, и моих родителей хвалили за их инициативу. Январь 1912 года. Это было начало публичного обсуждения тем подобного рода. Общественное мнение стало на разные лады склонять папу и маму. Одни ругали, другие хвалили. Борьба продолжалась. Теперь-то все мы, разумеется, знаем, что они были правы. В 1917 году мама ушла в отставку с поста президента ассоциации и вступила в национальную женскую партию Элис Пол, поскольку ее члены проявляли большую активность. Они выиграли выборы в 1920 году. Затем наступил черед проблемы контроля над рождаемостью. Воспитываясь в такой атмосфере, Том и я привыкли к участию в демонстрациях и к тому, что нас оскорбляли. Со временем, конечно, оскорбления прекратились, и нас хвалили, считая детьми очень прогрессивных родителей. Таким образом, мы не только тянулись за ними, но и довольно скоро осознали, что у нас просто замечательные родители. Они действительно были удивительными людьми. Дверь нашего дома всегда была открыта. «Добро пожаловать! Ради Бога, расскажите, что вас заботит! Идемте к нам, проведем вместе вечер, вместе пообедаем. Что вы, места предостаточно!» И я часто думаю сегодня, как же мне вас недостает. Я так привыкла обращаться к вам. Счастливое было время. Всегда можно было обратиться к вам двоим. В горе ли, в радости ли. Вы были такими сильными, веселыми. Две скалы. Боже мой, как много вы сделали для меня. Какое счастье иметь родителями, любящих друг друга людей, и жить в атмосфере теплоты и участия. Я прохожу по комнатам, в которых живу. В данном случае по комнатам моего дома. Персидские ковры, старинная мебель из Англии и Франции, камин, в котором, как правило, ярко пылает огонь, запах золы, вазы, всегда наполненные цветами в соответствии с сезоном. Сейчас, в июле, это букеты тысячелистника, белого, розового, кружево королевы Анны белое, бабочкина трава оранжевые и красные, вербейник пурпурные колосья. А в Фенвике, где наш летний дом, всегда были полевые цветы. В детстве мы каждое воскресенье ходили собирать цветы. Особенно запомнились мне прогулки в Хартфорде. Папа сажал нас всех в автомобиль. Мы битком набивались в старенький Максвелл, в нем не было дверей. А позже тот огромный старый Рео, помните? Сзади миниатюрные откидные места, два сбоку от большого заднего сиденья. Все взрослые сидели впереди. Шел ли дождь, светило ли солнце, мы выезжали, несмотря на погоду, на озера, в лес, в горы. Вспоминаю беднягу Синклера Льюиса, жившего в Хартфорде в ту пору, когда он работал над романом «Эроусмит», вероятно, в начале 20-х. Как он пытался взобраться на дерево и никак не мог. Любая физическая работа была ему не под силу. О, у меня есть чудесная история о Льюисе. Он и Грейси, его жена, переехали в Хартфорд в новый дом. Боковая улица. Забыла, как называется. И, разумеется, иногда мы перезванивались, ходили в гости. однажды на вечеринке к маме подошел Ред Льюис. «Почему вы не звоните нам?» Мать взглянула на него, улыбнулась. «Идите сейчас домой, и я позвоню». Льюис ушел, мама позвонила. Вернувшись с вечеринки домой, она рассказала папе, какие они очаровательные люди, и что она пригласила их на обед в пятницу вечером. Потом добавила: «Знаешь, он большой любитель выпить. Надо, вероятно, запастись спиртным, шотландским виски». Было время сухого закона. Папа отказался покупать виски. Мама была в отчаянии. Совершенно неожиданно папа сказал: «Какой у него номер?» Мама назвала. Папа позвонил Синклеру. «Мистер Льюис, если вам, чтобы поддержать нашу компанию, необходимо завтра напиться, советую прихватить горючее с собой». Забавнее всего то, что, приходя к нам, он никогда не пил ни капли. Мы дружили в течение многих лет. О, чуть было не забыла рассказать. Иной раз, становясь на голову, я думала о том, какая я молодец. Такая маленькая девочка, а умею делать такое. Способна сделать стойку и держать ее 3-4 минуты. Голова обхвачена руками, а согнутые локти помогают держаться вертикально. Я обнаружила, что действительно практически стою на лбу. Потом я задалась вопросом: что же такое заставило меня стоять на голове? И стала размышлять о папе и тех гимнастических трюках, которым он обучал нас. Я умела стоять на руках, умела ходить на руках, умела делать мостик и, прогнувшись в поясе, коснуться руками пола, а потом ходить в таком положении руками и ногами. Я умела делать колесо и полтора колеса, умела с плеч папы делать прыжок кувырком вперед, с мостика умела прыгать в воду, делая полтора оборота. Папа однажды спросил: «Решусь ли я прыгнуть с мостика ногами вниз, носки оттянуты, руки подняты вверх?» Я попробовала, приводнилась на спину и сильно ушиблась. Важно было попробовать. Мы использовали наши тела как инструменты, чтобы подняться, опуститься, перевернуться. Было так приятно уметь делать все это. Детьми мы получали огромное удовольствие. Благодарю тебя, папа. О, папочка, помнишь, какие цветы видели мы в лесах, в Талькоттских горах? Женские башмачки, трилиум, красный, белый, горные лавр, первоцвет и водосбор, земляничное дерево. Тот, кто первым находил земляничное дерево, получал приз. Трудно было оказаться первым. Изумительной нежности крохотный цветок, покрытый мелкими-примелкими сухими листиками, очень приторно пахнущий, чудесный. Что тут скажешь? Счастье иметь отца и мать. Они действительно любили друг друга. Рыжеволосый, пылкий по натуре папа. Кое-кто утверждает, что я похожа на него. Хочется верить, что это так. Мне это льстит. Истинное воплощение здравого смысла — мама. Она восхищалась им, восхищалась нами. Она была человеком глубокого ума, остроумная. Кое-кто говорит, что я похожа на нее. Хочется верить, что так оно и есть. Этим стоит гордиться. Они любили читать вслух Шоу, Эмерсона, О'Нила. Они брали от жизни то, что она им предлагала, и насыщались этим. Она источник всего, истинные ценности и чувство радости. У папы и мамы родилось 6 детей в течение 15 лет. Том в 1905, Кейт в 1907, Дик в 1911, Боб в 1913, Мэрион в 1918, Пэк в 1920. Мы были счастливой семьей. Мы — счастливая семья. Мама и папа были великолепными родителями. Они воспитывали нас, не ограничивая нашу свободу, не регламентируя ее строгими правилами поведения. Просто какие-то вещи было позволительно делать, а какие-то нет, потому что они могли бы кому-то навредить. Мы были близки, и все по-прежнему так же близки. Мы были большой семьей. Сначала родились Том и я, потом Дик и Боб, наконец, Мэрион и Пэк. Видите, я была намного старше моих сестер. Для них я была в сущности еще одним взрослым. Они были, соответственно, на 11 и на 13 лет моложе меня. Для меня почти дети. Боб и Дик были ближе мне по возрасту, но они были мальчики. Когда я поступила в колледж в 17 лет, одному было 11, другому 13. Так что детьми мы фактически не жили как равные. Сначала мои родители, я, Том и уж потом дети. Младшенькие навещали меня в Нью-Йорке. У меня было такое чувство, будто это мои собственные дети. Я одевала их и водила в театр, в кино и музеи, и на всякие развлечения. Мама учила их уму-разуму, когда в начале 30-х семья испытывала недостаток в деньгах. Она была чудесной наставницей, и девочки восхищались ею. Я играла роль богатой тетушки, и нам было очень весело вместе. Эти их приезды и развлечения. Я уверена, что именно поэтому у меня не было своих собственных детей. Родители, которых знала я, конечно, не были родителями, которых знали Мэрион и Пэк. В сущности, Дик и Боб тоже не были равными мне. Они были детишками. Как я уже сказала, я пережила своеобразный опыт материнства, не отягощенного обязательствами. Когда они выросли и обзавелись своими семьями, наша близость осталась. Я была счастлива. Когда мои родители умерли, со мной по-прежнему оставались девочки-двойняшки Пэк и 3 детей Мэрион и, чуть в меньшей степени, мои братья Боб и Дик, их дети. Мы были и остаемся сплоченной семьей. Их проблемы — мои проблемы, и наоборот. Мы как бы стая, кучно летящая по жизни. Разве это не замечательно? Я чувствую себя такой счастливой. Я ощущаю и всегда ощущала заботу близких. Мэрион умерла совсем внезапно, когда ей было почти 70. Это был удар для всех нас. Нам казалось, что все мы будем жить и жить. Я настояла, чтобы ее муж, Элсуорт Грант, поскорее женился. Он и Мэрион знали друг друга с детства и поженились, когда им было по 20. Он фактически никогда не был один. Его второй женой стала Виргиния Таттл, так что за него я спокойна. Я не могу рассказать ничего в деталях о своих сестрах и братьях. Я не мыслю себя без них и совершенно уверена, что не могла бы жить без них. Они часть меня, моя защита. По папе и маме и по Мэрион я скучаю каждый день и каждую ночь моей жизни.